«Ну, теперь ты уже не можешь ничего, кроме как хорошо говорить о ней». Кэролайн вздохнула. «Я, разумеется, послала соболезнование Олстону, но чувствую, что навещать его еще слишком рано. Он, конечно, страшно потрясен, но бедняжка Элоиза тоже нездорова. Я подумала, мы могли бы заглянуть сегодня к ней и выразить сочувствие. Она приняла все это слишком близко к сердцу. По-видимому, бедняжка еще более слабого здоровья, чем я полагала». «Не слишком веселая перспектива, но долг есть долг. И если Лагарды последними, не считая прислуги, видели Мину живой, то, быть может, они расскажут что-то интересное». Войдя вслед за Кэролайн в гостиную Лагардов, Шарлотта даже замерла от изумления. Эта Элоиза настолько разительно отличалась от той, которую она видела на прошлой неделе, что ее было бы впору представлять заново. В лице Элоизы не было ни кровинки, и двигалась она медленно, словно лунатик. Девушка выдавила улыбку, но получилось неубедительно. На Рутленд Плейс пришла смерть, и необходимость изображать радость отпала. «Как мило, что вы зашли», — тихо сказала она, обращаясь вначале к Кэролайн, потом к Шарлотте. «Прошу вас, присаживайтесь и устраивайтесь поудобнее. На улице все еще довольно холодно». Поверх платья у нее была толстая шаль, и девушка зябко куталась в нее. Шарлотта села в кресло на другом конце комнаты, подальше, насколько позволяла вежливость от огня, жарко пылавшего в камине, словно была середина зимы. На дворе стоял славный весенний денек, солнечный, хотя еще и прохладный. Кэролайн как будто растерялась. Быть может, ее собственные тревоги подступили так близко, что мешали выстроить мысли в вежливые фразы. Шарлотта поспешила заговорить раньше, чем Элоиза это заметит. «Боюсь, лето всегда приходится ждать дольше, чем надеешься», — заметила она. «Думаешь, раз дни длиннее, то и солнце должно быть теплее, а это далеко не всегда так». «Да», — отозвалась Элоиза, глядя на квадрат голубого неба в окне. «Да, обмануться так легко. День кажется солнечным и теплым, но пока не выйдешь, ни за что не догадаешься, какой он на самом деле холодный». Кэролайн вспомнила, наконец, о манерах и цели их визита. «Мы ненадолго», — сказала она, — «поскольку сейчас не время для светских визитов, но и я, и Шарлотта хотели узнать, как вы, и не можем ли мы что-то сказать или сделать, чтобы утешить вас». Сначала Элоиза как будто и не поняла, о чем речь, но потом лицо просветлело. «Вы очень добры», — она улыбнулась им обеим. «Не думаю, что переживаю глубже, чем все мы. Бедняжка Мина. Как внезапно может перемениться весь мир? Только что все шло как обычно, а в следующую минуту случаются громадные, ужасные и столь необратимые перемены, что кажется, будто прошли годы». «Некоторые перемены — просто результат ужасных случайностей». Шарлотта не могла упустить возможность что-нибудь узнать. Уж слишком важное дело. «Другие же происходят постепенно, незаметно. Просто мы не всегда это замечаем». Глаза у Элоизы расширились, словно неожиданное замечание Шарлотты привело ее в некоторое замешательство. «Что вы имеете в виду? Я и сама толком не знаю», — уклонилась от ответа Шарлотта, не желая показаться чрезмерно любопытной. «Только я так думаю, что если бедняжка миссис Спенсер Браун наложила на себя руки, то в ее жизни, должно быть, происходила какая-то трагедия, о которой мы и не подозревали». Она намеревалась вести тонкую игру, но Элоиза была так естественна и открыта, что хитрости, подходящие в общении с кем-то более изощренным и искусным, выглядели бы здесь неуместно. Хозяйка дома опустила глаза, разглядывая складки юбки на коленях. «Вы думаете, Мина сама лишила себя жизни?» Медленно, осторожно взвешивая каждое слово, спросила она. «Тогда это выглядит как трусость. Я всегда считала, что Мина сильнее». Шарлотта удивилась. Она ожидала большего сочувствия и понимания. «Мы не знаем, какая боль ее мучила», — сказала она уже не так мягко. «По крайней мере, я не знаю». «Нет, Элоиза не поднимала глаз, но на лице ее промелькнуло раскаяние. «Думаю, мы по большей части даже не догадываемся о страданиях другого. Насколько оно велико, насколько остро, какую боль причиняет». Она покачала головой. «Но я все равно считаю, что лишить себя жизни все равно, что сдаться. Не всем достает сил бороться, или рана страшнее, чем можно вынести», продолжала Шарлотта, в глубине души недоумевая, почему с таким упорством защищает Мину. Никакой особенной симпатии к покойной она не испытывала, ее чувства к Элоизе были гораздо теплее. «Мы не знаем, лишила ли бедняжка себя жизни», вмешалась наконец Кэролайн. «Возможно, произошло какое-то ужасное недоразумение. Я все же считаю, что если бы она была настолько убита горем из-за чего-то, мы бы это знали». «Не могу согласиться с тобой, мама», — ответила Шарлотта. «А что вы об этом думаете, мисс Лагард? Вы ведь были хорошо знакомы с ней, не так ли?» С минуту Элоиза молчала. «Не уверена. Раньше я думала, что знаю все, что можно знать, в курсе того, о чем говорят, и воображала, что могу определить, чего стоят слухи. Теперь же...» Она не договорила и поднялась, повернулась спиной к ним и прошла к окну в сад. «Теперь я начинаю понимать, что ничего в сущности не знала». Шарлотта уже собиралась надавить еще, но тут дверь открылась, и в комнату вошел Тормот. Взгляд его метнулся к стоящей у окна Элоизе, затем перескочил на Шарлотту и Кэролайн. В лице его читалось беспокойство и напряжение. «Добрый день», — вежливо поздоровался он. «Как любезно, что вы зашли». Он снова взглянул на Элоизу, озабоченно и даже встревоженно. «Боюсь, моя сестра слишком тяжело восприняла эту трагедию. Так расстроилась, что даже заболела». В его темных глазах читалось предостережение. «Будьте осторожны, выбирайте слова, иначе можно только усугубить дело». Кэролайн пробормотала что-то вежливо-сочувственное. «Ужасное дело», — сказала Шарлотта. «Тонкая натура всегда глубоко за всех переживает. Вы ведь были последними, кто видел бедняжку живой». Тормот послал ей признательный взгляд. «Конечно. И что еще больше угнетает Элоизу, так это мысль о том, что мы чего-то не заметили и ничего не предприняли. Разумеется, прислуга...» «О, прислуга!» — отмахнулась Шарлотта. «Прислуга — это совсем не то же самое, что друзья, которым она могла бы довериться». «Вот именно», — согласился Тормот. «К несчастью, нам она не доверилась. Я все же думаю, что имел место какой-то несчастный случай. Быть может, неправильная дозировка лекарства». «Может быть», — с сомнением произнесла Шарлотта. «Разумеется, я не очень хорошо ее знала. Она была такой рассеянной?» «Нет», — Элоиза отвернулась от окна. «Мина всегда точно знала, что делает. Если она и допустила роковую ошибку, то, должно быть, витала мыслями где-то далеко, иначе сразу же заметила бы, что налила не из того пузырька или взяла не из той коробочки и выбросила бы вместо того, чтобы пить.